Глава 30. Госпожа Кора Бонджерс навалилась всем своим внушительным весом на дверь хлева, и та с пронзительным визгом распахнулась. Изнутри, из темноты, послышалось тревожное блеяние коз, и на Джейн резко пахнуло соломой и запахом животных. «Не знаю, что вы сможете сейчас разглядеть», — сказала госпожа Бонджерс, направляя луч фонаря в глубину хлева. «Извините, что не смогла отреагировать на ваше сообщение раньше, когда было еще светло». Джейн включила и свой фонарь. «Этого достаточно. Я просто хотела взглянуть на отметины, если они еще остались». «Да куда им деться-то?» «Все действовали на нервы моему мужу, когда он приходил сюда и видал их. Я все уговаривала его закрась, мол, чтоб с глаз долой. А он в ответ: я еще больше, мол, беспокоиться начну, если мне хлев изнутри придется красить. Еще не хватало козам дворец тут устраивать». Госпожа Бонджерс вошла внутрь, шаркая громоздкими башмаками по заваленному соломой земляному полу. Даже после недолгой ходьбы от дома до хлева она совсем выбилась из сил, остановилась, громко и тяжело дыша, и направила луч фонаря на деревянный загон, где теснилось с десяток коз. «Знаете, они по-прежнему скучают по нему. А Ибн все жаловался, как тяжело дедоить их каждое утро, но все равно обожал девочек. Уже полгода как его не стало, а они все никак не привыкнут к чужим рукам». Она отодвинула защелку, открыла загон и глянула на попятившуюся Джейн. «Надеюсь, вы не боитесь коз?» «А что, надо обязательно туда заходить?» «Ай да не укусят они вас! Только с пальто поосторожней, они любят что-нибудь пощипать». «А теперь ведите себя прилично, козочки», — сказала про себя Джейн, когда вошла в загон, и дверца за ней захлопнулась. «Не жуйте копа!» Она осторожно прошла по соломе, стараясь не испачкать обувь. Животные наблюдали за ней без всякого любопытства, с полным безразличием. Последний раз Джейн приближалась к козе, когда еще во втором классе школы пошла на экскурсию в зоопарк. Риццоли и коза взглянули друг на друга, и в следующее мгновение Джейн уже лежала на спине, а одноклассники покатывались со смеху. Поэтому она не доверяла этим животным, и козы отвечали ей тем же. Пока Джейн пробиралась через загон, они держались от нее в сторонке. «Вот здесь», — госпожа Бонджерс указала лучом фонаря на стену, — «кое-что видно здесь». Джейн подошла ближе, вглядываясь в знаки, вырезанные на дощатых стенах, три голгофских креста, только искаженные, перевернутые вверх тормашками. «А вон еще», — заметила госпожа Бонджерс, скользнув лучом фонаря вверх по стене, где чуть повыше виднелись другие кресты. «Чтобы вырезать их, пришлось взобраться на кипы соломы. Надо же было так постараться. Ничего лучше эта проклятая ребятня придумать не могла». «А с чего вы взяли, что это сделала ребятня?» «А кто же еще? Летом им делать нечего. Вот и нашли себе забаву всякую ерунду на стенах вырезать, да развешивать на деревьях чудищ всяких». Джейн посмотрела на нее. «Каких еще чудищ?» «Да вроде куколок из прутьев и все такое прочее. Люди шерифа просто посмеялись над этим, а по мне так век глаза бы мои не глядели на эти висюльки». Она остановилась возле одного из знаков. «Вот на вроде этого». Она указала на человечка, мужчину, державшего в одной руке меч. Под ним была вырезана надпись «Р-20-7». «Что бы это значило?» — проговорила госпожа Бонджерс. Джейн повернулась к ней. «Я читала в полицейских сводках, в ту самую ночь у вас еще пропала коза. Вы нашли ее?» «Нет, как в воду канула». «Что, и никаких следов?» «Ну, у нас в округе, знаете, шарятся своры одичавших собак. Наверняка они подчистили останки». «А это сделала явно не собака», — подумала Джейн, взглянув еще раз на вырезанные на дощатой стене знаки. Тут вдруг зазвонил ее сотовый, и козы, заблеев от страха и давя друг дружку, метнулись в самый дальний угол загона. «Простите», — проронила Джейн и достала из кармана телефон, немало удивившись, что мобильная связь здесь все-таки работает. «Риццоли». «Я сделал все, что мог», — сказал Фрост. «А говоришь, так будто оправдываться собираешься». «Потому что мне не удалось обнаружить Лили Соул. Похоже, она то и дело переезжает с места на место. По нашим данным, последние 8 месяцев жила в Италии. Мы тут получили сводку, что за это время она несколько раз снимала деньги со своего счета в Риме, Флоренции и Соренто. Но кредитной карточкой она пользуется довольно редко». 8 месяцев туристического вояжа? На какие-то деньги? Она дешево перебивается, то есть совсем дешево. Останавливается только в третьеразрядных гостиницах, а кроме того, наверняка подрабатывает нелегально. Я установил, она какое-то время работала во Флоренции помощницей хранителя музея. Она что, обучена этому? Она закончила колледж по специальности античная история. И еще студенткой работала на археологических раскопках в Италии, в каком-то Пестуме. Примечание. Древний город в Италии. Конец примечания. Так почему же, черт возьми, ее никак не разыскать? По-моему, она не хочет, чтобы ее разыскивали. Ладно. А что новенького о ее двоюродном братце, Доминике Соули? О, тут совсем глухо. Похоже, сегодня у тебя нет хороших новостей, так? Я раздобыл копию его личного дела из Путнамской академии. Есть такая школа-интернат в Коннектикуте. Его зачислили туда в 10 класс, и он пробыл там полгода. Значит, тогда ему было лет 15-16? 15. Он закончил там учебный год и должен был вернуться осенью, но он так и не появился. Тем летом он гостил у Соулов в Пьюрите. Точно. Отец паренька только-только умер, и доктор Соул забрал его на лето к себе. А в сентябре, когда мальчишка не вернулся на учебу, в Путнамской академии его хватились и стали разыскивать. В конце концов, они получили письмо от матери паренька. Она писала, что забирает его из школы. Где же он учился потом? Понятия не имею. В Путнамской академии, говорят, они не получали никаких запросов по его личному делу. Вот и все, что мне удалось о нем раскопать. А как насчет его матери? Где она? Без понятия. О ней вообще ничего не известно. Да и в школе ее ни разу не видели. Все, что у них есть, письмо за подписью Маргарет Соул. Такое впечатление, что эти люди призраки. Двоюродный братец и его мать. Да, кстати, я раздобыл школьную фотографию Доминика. Правда, не думаю, что она нам поможет, ведь на ней ему всего 15. Как он выглядит? Красивый паренек, светловолосый, глаза голубые. И, как говорят учителя, весьма одаренный, с большими способностями. Но в его личном деле есть одна примечательная запись. Похоже, у него не было друзей. Джейн наблюдала, как госпожа Бонджерс утешает коз. Она подошла поближе к сбившимся в кучу животным и принялась ворковать с ними в том самом темном хлеву, где 12 лет назад кто-то вырезал на стенах странные знаки. Возможно, он же потом вырезал их на теле женщины. «Ах, да, вот еще кое-что любопытное», — продолжал меж тем Фрост. «У меня как раз перед глазами заявление о приеме паренька в школу». «Ну и?» «В этом заявлении есть раздел особых заметок, заполненный его отцом. Пишет, что Доминику впервые предстоит учиться в американской школе, поскольку большую часть жизни он провел за границей». «За границей?» Джейн вдруг почувствовала, как у нее участился пульс. «Где?» «В Египте и Турции!» Фрост выдержал паузу и вслед за тем многозначительно прибавил: «А еще на Кипре!» Джейн снова повернулась к стене хлева и взглянула на вырезанную надпись «Р-20-7». «Ты где сейчас?» — внезапно спросила она. «Дома». «У тебя там есть Библия?» «А что?» «Хочу, чтобы ты кое-что для меня уточнил». «Сейчас спрошу у Элис, где она лежит». Джейн услышала, как он позвал жену, потом послышались шаги, и, наконец, Фрост сказал: «Версия короля Якова годится?» «Сойдет. А теперь загляни-ка в содержание и скажи, какой раздел начинается с буквы «Р»?» «В Ветхом Завете или в Новом?» «В обоих». Она услышала в телефоне, как зашуршали страницы. «Так, книга Руфь, послание к римлянам, а еще Откровение». «Теперь зачитай из каждого раздела главу 20, стих 7. «Ладно, сейчас глянем. Так, в книге Руфь 20 главы нет, их там всего 4. А в Римлянах?» «Они заканчиваются на 16. «Ну а с Откровением что?» «Погоди», — снова зашуршали страницы. «Есть. Откровение, глава 20, стих 7. «Когда же окончится 1000 лет, сатана...» Фрост запнулся, голос его перешел на шепот. «Сатана будет освобожден из темницы своей». Джейн чувствовала, как громко бьется ее сердце. Она посмотрела на стену хлева, на вырезанного там человечка с мечом. «Это не меч, это коса». «Рицоли!» — окликнул ее Фрост. «Кажется, мы теперь знаем, как зовут убийцу», — проговорила Джейн.